Радио «Звезда». Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью. Одни служили ради денег, другие выполняли свой долг. О многом хотелось бы расспросить этих людей. Несостоявшееся интервью. В его основу легли подлинные документы из военных архивов. Только недавно с многих из них был снят гриф секретности. К концу Первой мировой войны из летчиков знаменитой французской эскадрильи «Лафайета» в живых остались только двое легендарных воздушных дьяволов. Одного из них, американца Берта Холла, можно назвать пионером летного спорта и первым асом воздушной разведки. Дело случая, что мне посчастливилось остаться в живых. Случая? Но вы ведь всегда славились своим мастерством летчика и имели большой опыт воздушной разведки. Иной раз все умение обращаться с самолетом может оказаться бессильно против человеческого предательства, что в разведке не редкость. Вам пришлось испытать это на себе? Увы. В эскадрилье Лафайета мне поручали самые опасные специальные миссии. Я перебрасывал шпионов через линию фронта. Один из таких полетов в 1916 году едва не стал последним в моей жизни. Я чуть не угодил в западню. Вместо нашего шпиона меня встретили германские пулеметы. Вырваться из ловушки удалось случайно. К вам подоспела помощь? Нет, именно случай помог. Судя по всему, у одного германского вояки, сидевшего в засаде, не выдержали нервы. Он открыл огонь, когда мой самолет еще только шел на посадку. Тогда я рискованным маневром снова набрал высоту, вышел из-под обстрела и вернулся на аэродром. Можно сказать, что вы легко отделались. Да, если, конечно, не считать ранения и простреленного крыла. Случались в вашей жизни еще моменты, когда вы были в шаге от гибели? Во время Балканской войны, которая началась в 1912 году. Кстати, именно тогда я начал работать в разведке. Каким образом? Вы, американец, оказались вдруг на Балканской войне? Решил подзаработать и согласился на предложение турок. Я исправно летал на разведку, пока меня не попытались заставить воевать на стороне Турции. Мои работодатели требовали, чтобы помимо разведки я начал сбрасывать бомбы на их врагов – болгар, сербов и греков. Но убивать кого бы то ни было в мои планы не входило. И что вы тогда предприняли? Вместе со своим механиком Андре Пьером перелетел в начале 1913 года на сторону болгар. При этом пользы я им приносил куда больше, чем туркам. Я ведь прекрасно был знаком с турецкими оборонительными позициями. А болгары не требовали, чтобы вы занимались чем-то помимо разведки? Не требовали, но предложили заняться новым для меня делом. Высадить в тылу турок болгарского агента. Я согласился. За дополнительное вознаграждение, конечно. Говорят, ранее никто из летчиков не решался на подобное. Задание было выполнено? Да. Я благополучно вернулся из того полета. Однако болгары решили не платить мне за работу. Хорошенькое дело. Именно. В ответ я объявил, что отправляюсь во свояси. А болгары меня арестовали и приговорили к расстрелу, как турецкого шпиона. А что вас спасло от казни? Находчивость моего механика. Андре Пьер сумел подкупить, кого следовало, и за несколько часов до расстрела меня освободили. Мы с Пьером улетели к нему на родину, во Францию. А в августе 1914 года у меня появилась возможность вернуть долг своему товарищу. Вы говорите о Первой мировой войне? Как ни прискорбно, да. На второй день войны я записался во французский иностранный легион. А через 3 месяца меня перевели в эскадрилью Лафайета. Так я стал одним из воздушных дьяволов, как нас тогда называли. Разрабатывая новую отрасль шпионажа, Берт Холл постоянно придумывал и отрабатывал новые летные приемы. Американец довел до совершенства умение летать и совершать посадки ночью. И именно Холл стал первым пилотом, осуществившим высадку секретного агента за линией фронта. Героя Первой мировой войны, бесстрашного летчика легендарной эскадрильи Лафайета Берта Холла смело можно считать родоначальником современной воздушной разведки. Разведчики прошлого. Несостоявшееся интервью.